Главная опасность – это троцкизм. И тебя, и меня, после моей смерти, будут обвинять во всех смертных грехах, и, главное, в том, что мы не захватили весь мир, а тебя за то, что ты остановил эту войну, вообще к стенке приставит. Дай им только волю. Я же помню, как ты Кулика остановил. Ты думаешь, он тебе это простил? Жуков, барин. И замашки у него барские. Вот ему, он показал на Берия, можешь доверять. Я бы ему это дело поручил, да горяч он больно, и врагов у него немерено. Одно плохо, молодой ты еще, в партии всего 3 года. В ЦК тебя не провести, пока. Но я попробую. В общем, так, после моей смерти, или, когда я скажу, займешь мое место. Понял, понял. Жить будете на моей дальней даче в Семеновском. Людей ты подбирать умеешь, ты справишься. Ну, а должность? Должность мы тебе придумаем. Так что сегодня у тебя переезд, а завтра жду тебя в Кремле. У нас теперь соседние кабинеты. Позвони домой и пригласи жену с детьми сюда. Я хочу их увидеть. И есть о чем поговорить с Маргаритой. Потом пообедаем вместе, Андрей. День не задался, день не задался. Сначала узнал, что сын забрал документы из вуза, затем девица-юзер долго и упорно доказывала мне, что у нее не работает установленная программа, хотя у меня, в моем интерфейсе, все работало. Пришлось настраивать ее собственный интерфейс, убирая наставленные ей самой настройки браузера. Потом раздался звонок на мобилку, и пришлось ехать через весь город, для того, чтобы сгенерировать новые ключи к банк-клиенту, но по приезду выяснилось, что банк этого не требует. Просто генеральный директор неправильно понял менеджера банка. Вернулся домой под вечер, перехватил что-то на кухне. Дома никого, жена у вечерников, будет поздно. Настроение, пулемета не хватает. Включил компьютер жены и запустил забытые сражения. Продолжать старую кампанию не стал, решил начать новую. Ленинград, 5-й АПКБФ, с самого низа. Младший лейтенант, и 16-24 серии. Черт меня дернул записаться под чужой фамилией. Несколькими днями раньше прочел в инете материал о найденном Ишаке под Лугой с останками летчика. 3 боя провел, все в порядке. Получаю новое задание. Сопровождение СБ на бомбежку моста через Лугу. Вылетаем 2-3, я, правый ведомый во 2-м звене. Ускорил время, лететь далековато. По привычке не очень придерживаюсь строя, а устроил маятник. Привычный голос спикера. Ты где? Займи свое место в строю. Да пошел ты, немцы. 8 мессеров, асы. 4 идут на 1-е звено, 4 идут к 9-ке СБ. Я выше, начал разгон со снижением, с целью подловить первую пару на дистанции открытия огня. Бой получился какой-то сумбурный и необычный. Наши действовали совсем не так, как обычно действует компьютер. Звенья распались, истребители действуют поодиночке, бомберы совершенно не прикрыты, я ношусь рядом с ними, один мессер запарил и отвалил, тут на меня наваливается все их оставшееся звено. Скорость еще была, но один из них успел дать по мне очередь перед входом в облако. Облако ворвалось в комнату, в нос ударило запахом авиационного лака, сгоревшего пороха, и по лицу заструилась вода. Вместо джойстика в руке двулапая ручка Ишака, дикая боль у основания черепа и рев двигателя. Не понял. Авиагоризонт показывает небольшое кабрирование и правый крен. Курс 285-420 км/ч. Смотрю на правый борт. Пробоины. Козырек тоже пробит в 2 местах. Лихорадочно вспоминаю задание. Июль 41 года. Я должен быть в районе Кингисеппа. Конец боя. Бомберы повернули назад. Даю правую ногу. И, блинчиком, не выходя из облака, пытаюсь развернуться на обратный курс. Требуется 40-45 градусов. Удалось. Набрал скорость. Выскочил из облака и вижу, как мессер пристроился к СБ, метрах в 400 от меня справа ниже. Почему так болит шея? А крови нет. Оглядываюсь назад. Сверху никого, снизу еще 2, набирают высоту. Облегчил винт, атакую. Почему-то нет радиосвязи. Прицел очень неудобный. Громадная труба с наглазником. Зато скорость большая. 530. Немец увлекся. Видимо, у пушки кончились патроны, бьет только из 2 пулеметов. Дальномера нет, придется на глаз. Поймал. Какой тугой спуск. Готов. Делаю горку. Иду маятником, постоянно оглядываясь назад. СБ парит и отключил левый двигатель. Немцы прут на него. Интересно, сколько у меня снарядов и патронов. Все, пора. Закладываю левый вираж, иду в лобовую со снижением. Упреждение, огонь, и доворот влево на ведомого, огонь, и Эммельман, ой, дурак, нахрена я полез на вертикаль, это же и шаг, а не ла-7, переворачиваюсь, но скорость потерял, вот он, мессер, а скорости нет, стоп, а у него винт стоит, где второй, должен быть ниже и впереди, не вижу, плохо, немец сбрасывает фонарь, нет, мы так не договаривались, две очереди из шкасов по кабине, он валится вовнутрь, где второй мессер, не вижу, вот что-то, это же парашют, оглядываюсь, больше никого, СБ ползет на одном моторе, продолжаю качать маятник и сопровождать его, впереди еще один, но он удаляется от нас, на проходе мимо бомбера вижу, что он машет мне флажками, если бы я знал, что он хочет сказать, сигналов я не знаю, сбросил скорость, подошел поближе, оглядываюсь, никого, он открыл форточку, показал большой палец и растопырил 4 пальца, потом махнул рукой, уходи, я показал, что нет, доведу, прибавил скорость и продолжил качать маятник, он же не знает, что я не знаю, куда идти, порылся в карманах, нашел комсомольский билет, Титов Павел Петрович, зеркало бы, посмотрел на планшет, курс проложен из-под Таллина, посадка в Кронштадте, осталось 25 километров. СБ выпустил шасси и пошел на снижение у Красной Горки. У меня загорелась лампочка, поэтому я пошел на посадку вместе с ним. Черт, сколько сил надо потратить на выпуск шасси. СБ сел, мне пришлось перетянуть через него, потому что он остановился на полосе. Посадка у меня получилась не очень. Оказалось пробитым колесо, правую стойку я подломил. Может быть, оно и к лучшему. Посмотрим. От стоянок к СБ и ко мне идут люди, выехало две машины и трактор. Расстегнулся, вылез на крыло. По-прежнему очень болит шея. Вспоминаю, что Титов был убит в воздухе пулей в шею. Ощупал петлицы. 2 кубика, на груди комсомольский значок и ворошиловский стрелок. Не густо. Подходит подполковник, докладываю. Лейтенант Титов, 5-й АПКБФ, сел на вынужденную по топливу. Что ж вы, говнюки, так моих ребят прикрывали. 2 вернулось из 9. Подходят летчики, и один из них обнял меня. Ну, лейтенант, ты даешь, 4 мессеров приземлил. Что домой-то не пошел, я ж тебя отпускал. Значит, вернулся бы только один. Ты подбит был, а фронт рядом. Он еще раз обнял меня, потом повернулся к подполковнику и доложил. Товарищ подполковник, 1-я эскадрилья нанесла бомбовый удар по понтонному мосту в районе Кингисеппа. Были атакованы 8 мессершмиттами, которым удалось связать боем истребительное прикрытие. 9-ку прикрывал только этот лейтенант. 6 машин сбито зенитками над целью. 2 мессершмитта были сбиты нами, 4 мессершмитта сбил он. Задание выполнено. 4 мессера, да, Константиныч, сначала ведущего первой пары, и, после атаки, лейтенант ушел в облако, потом вернулся, сбил второго и ушел наверх вперед. Я думал, что он нас бросил, нет, развернулся и, в лобовой атаке, подбил один и второй мессер. Один выбросился сразу, а у второго мотор остановился, и он его добил. Майор повернулся ко мне и спросил, а что за странные маневры ты делал, когда нас сопровождал? Вверх-вниз, вверх-вниз. Маятник позволяет снизить путевую скорость и держать высокую собственную. Плюс позволяет увеличить площадь обзора и атаковать противника сверху. Ладно, лейтенант. Подполковник положил мне руку на плечо. Извини, что сгоряча обидел. Пойдем в штаб, сообщим твоим, что ты сел у нас. Пусть техника пришлют с дутиком. Убирайте оба самолета, освобождайте полосу. В штабе долго выслушивал нотацию майора Душина, что вместо расчистки неба занялся сопровождением и не вернулся в Лаксберг. У нас никто не вернулся из вылета, и командир отводил на мне душу. В конце концов, командир бомберов не выдержал, вырвал у меня трубку и спустил на души на всех собак, заодно и на тех, кто не дает постоянного прикрытия его бомберам, а направляет прикрытие с противоположного участка фронта. Твой лейтенант 4 мессера завалил, а ты его ругаешь, как он теперь в полк вернется, и машину на посадке поломал. А что, есть возможность нормально сесть, если снарядом вырвана четверть диска? А что вы его так защищаете, товарищ подполковник? Он спас и не бросил мой лучший экипаж, довел до аэродрома, а твои ушли, и над целью мои были без прикрытия, только твой Титов. Дайте трубку Титову. Что ж ты так докладываешь, что ни хрена непонятно? Возможности доставить тебе техникой правую стойку у меня нет. Сейчас напрягу инженера полка, он свяжется с инженерной службой авиации флота. Может быть, там что-нибудь придумают. Так что сиди жди. Это полностью совпадало с моими желаниями. В свой полк мне лучше не возвращаться. Я ведь ничегошеньки о себе не знаю. Таллин уже отрезан немцами. Но вот беда, кроме комсомольского билета, у меня никаких документов нет. Я обратился к командиру полка. Тот послал меня к особисту. Особист послал меня еще дальше. Замкнутый круг. До Кронштадта рукой подать. Вот он, виден, а я до него доехать не могу. Два КПП на железной дороге до Раниенбаума, КПП на пристани и КПП в Кронштадте. Комсомольский билет не тянет. Через неделю в полку появился полковник Романенко. Его 13-й об перелетел из Кирстова в Кронштадт. Несколько и 16 сели в Красной Горке. После боя не хватило топлива. Я подбежал к нему и доложился. Так и так, сижу с аварийной машиной. Требуется правая стойка и дутик. Обещал помощь, но все напрасно. Дни я проводил в тактическом классе, знакомясь с условными знаками системы связи, условными сигналами и прочей билибердой. Бои за Таллин принимали трагический характер. Тут в Красной Горке оказался генерал Новиков. Причем с целью наградить меня знаменем. Ему-то я и выложил все, что я думаю, что боевой летчик сидит и жрет паек, причем талоны уже кончились. Летная книжка и удостоверение под Таллином. Немцы рвутся к Ленинграду, а я зря жру свой паек. Реакция у Александра Александровича была мгновенная. Сунув мне коробочку с орденом в руку, он схватил телефон. Меня перевели в 13-й АП вместе с самолетом и дали Романенко сутки на приведение моей машины в боевое состояние. Так я попал в 4-ю эскадрилью 13-го истребительного полка ВМФ. На следующее утро привезли стойку и колесо. Механики заменили стойку шасси. Я получил предписание прибыть в Кронштадт, но по дороге я ввязался в драку с Ю-87, рвущимися к Кронштадту. Получил отстрел радиста какого-то лапотника больше 60 пробоин, свалил его, пощипал еще 3 девятки и плюхнулся на аэродром Толбухин практически с пустым БК. Никто ничего мне не записал, книжки не было. Прилетел и прилетел. Спустя 5 дней пришли мои документы из-под Таллина, и я увидел свою летную книжку. Проклятие, такой почерк мне не воссоздать. Ишак все еще ремонтировался. Потребовалась смена нескольких цилиндров. Прибыло и мое удостоверение личности. Пока я был на дежурстве по аэродрому, в землянку попала 50-килограммовая бомба. Летная книжка исчезла. Выписали новую. С 12 сентября вылеты стали регулярными. Немцы рвались к Кронштадту, а у нас таяли истребители, способные защитить Кронштадт. Вспоминаю, что штуки или лапотники базировались на аэродроме под Лугой, в Тырково. Я поймал Романенко и сказал ему о том, что единственный аэродром, близкий к железнодорожной станции, находится там. У меня нет разведчиков. Дважды пытались сорвать налеты, штурмуя Красногвардейск, с нулевым результатом. Давайте попробуем, товарищ полковник, с утречка, и в условиях низкой облачности. Лейтенант, ты чего не в свое дело лезешь? Надоело по-пустому, товарищ полковник. Я этот аэродром, как мамину бахчу, знаю. Рощица там посередине, там лапотники и стоят. Ладно, хрен с тобой. Пойдут илы, 9 штук, и 6 ишачков. Ты, ведущий, смотри. Он погрозил мне кулаком. Взлетели утром 16 сентября, за полчаса до рассвета. Собрались у Раниенбаума, пробили облака и пошли к Череминицкому озеру. Пробиваем облака сверху. Внизу сплошной дождь. На 400 метрах вывалились из тучи. Ливневый дождь и 2 штафеля на старте. На рулежке еще не меньше полка. Наносим удар. Внизу каша из пламени и взрывов. На отходе нас пытаются пощипать мессера из Красноармейска. Потеряли Ил-2. Бомбежек Кронштадта сегодня не было. Смотри-ка, нащупали. Надо бы их несколько раньше брать. Дарамбова, товарищ полковник, сколько у вас самолетов в эскадрилье? 7. И 3 в ремонте. Командир ранен, сейчас находится в первом ВМГе. Давай, лейтенант, двигай эскадрилью в Копорье. Займись перехватом юнкерсов. Исполняй обязанности. Внимательно отнесись к маскировке и связи. Товарищ полковник, у нас 6 самолетов из 10 имеют радиостанции на борту, но нет ни одного шлемофона, и вся электропроводка на самолетах не экранирована. Прикажите выдать шлемофоны и дайте команду инженеру полка заменить высоковольтную проводку финской харрикейновской. Вон сколько этого хлама валяется. Слушай, лейтенант, не доставай меня, иди сам и скажи, что я приказал. Все понял, дождь кончится, и вылетайте. Горючие и техники будут завтра. Копорье почти на линии фронта. Дальше немцам не пройти, так как нашу морскую пехоту здесь весь Балтфлот, форты Серая Лошадь и Красная Горка поддерживают. Но если засекут, то мало не покажется. Зениток у нас только три. Взлетно-посадочная полоса, просека в лесу. Сверху по верхушкам деревьев натянута маскировочная сеть при помощи лебедок. В 3 километрах юго-западнее, линия фронта. На нескольких соснах набили трапики, протянули туда телефонные кабеля, подняли стереотрубы. Основное наблюдение в южном, юго-восточном секторах. Краснофлотцы-наблюдатели должны были заметить взлетающих лапотников, а мы – взлететь и уничтожить юнкерсов во время набора высоты и до подхода истребителей прикрытия из гатчины. Весь день приходится сидеть в кабине. Сигнал к взлету, зеленая ракета вдоль полосы. Набор высоты производить в стороне от аэродрома. Спасибо жене, нашей кормилице. Разносит воду, молоко, бутерброды, забирает промокший брезент, если накрапывает, и приносит новый, просушенный у печки на камбузе. 3 сутки барабанит дождь. У нас затишье, но наблюдение мы не снимаем, боевое дежурство тоже. С наступлением темноты летчики передают машины техникам, а сами идут в небольшой деревянный домик егеря. 1 общая комната, кают-компания и 5 маленьких спален на 2 койки. Подъем, задолго до рассвета, завтрак, надеваем регланы, просохшие за ночь, и за полчаса до рассвета мы уже в кабинах. Я втиснулся в кабину, Анатолий, мой техник, помог пристегнуться, спрыгнул с крыла, выдернул колодки из-под колес, и полез под крыло. Там не капает и можно вздремнуть. Штаб эскадрильи в одной из комнат домика, там стоит командная радиостанция, полевые телефоны, связывающие нас со штабом полка в Кронштадте и с соседней дивизией морской пехоты. Сегодня 27 сентября, в той истории, которую я покинул, линкор «Марат» должен получить 1000-килограммовую бомбу в первую башню. Правда, есть уже отклонение. Насколько я помню, перед этим, за неделю, в него попали 2 500-ки. Сейчас этого не произошло. День проходит тихо. Налетов на Кронштадт сегодня опять нет. Видимо, мы хорошо ударили по Тыркова. Около часа дня подошел Макеев и передал мне телефонограмму. Нам дали отбой. Эскадрилье приготовится к перелету за Волхов для переучивания и получения новой техники. Вылезаю из кабины, иду в штаб. Созвонившись с полком, уточняю задачу и маршрут полета. Собрал ребят в кают-компании, поставил задачу. Женя плачет, не хочет оставаться, но БА нам не принадлежит, у них другое командование. Подвешиваем дополнительные топливные баки. Лично проверил удаление контрольных пробок на воздухоподводах. Все по местам, к запуску. Опять начался мелкий дождь. Взлетаем. Прошли на бреющем 10 километров, начали набор высоты. Поджались к нижней кромке, дал команду разойтись и пробивать облачность. На 350 метрах вышли из облачности. Я сделал круг, все в сборе. Идем с превышением 200-300 метров над облачностью, чтобы, если что, нырнуть в нее. Самолетов противника не видно и не слышно. Мы не стали облетать занятые противником районы, прошли над ними и сели у Царицы на озеро северо-восточнее Тихвина. Учебный полк КБФ, переместившийся из-под Ленинграда, еще только обустраивался. Нам предстояло пополнить личный состав, освоить новые самолеты. Прибыло 9 летчиков. 3 имеют опыт боев, остальные переведены с Тихоокеанского флота и 3 только что окончили училище в Ейске. Новых И-16 в полку нет. У меня после ремонта двигатель работает неустойчиво, временами пропускает, чихает. Драться на такой машине трудно. Пошел выбирать, что есть. Новых самолетов только 12, все ЛАГ-3, восстановленных, штук 40. Есть Яки, есть Миги, есть ЛАГГи. Собрал совет Филих. Товарищи, нам предстоит переучивание. Я бы предпочел летать на Ишачке 24 или 27 серии. Но ни двигателей, ни новых самолетов этой марки нет. Я рассказал, что есть. Я в Як больше не сяду. Горит как спичка. Сказал Кириллов, молодой парень со следами ожогов на щеках. А ЛАГ – это лакированный авиационный гарантированный гроб. Ни маневренности, ни динамики, добавил еще кто-то. Только не МиГ. Мало того, что утюг, так еще и вооружение никакое. Бьешь-бьешь, а никакого толку. Мнения разделились. Требовалось принимать решение. Будем переходить на ЛАГГи. Объясняю почему. На носу зима, в основном будем заниматься штурмовкой и бомбардировщиками. Лишние потери нам совершенно ни к чему. 12 машин новых, с завода и довоенной сборки, 4 еще выберем с новыми двигателями. Вооружение у него самое мощное из всех предложенных. и боезапас большой, есть подвеска РС. Понятно, Петрович. Ну что, пошли в класс учить матчасть. В первую очередь снимите со старых машин радиостанции. Все остальное подождет. Мы же не техники. Как это делается? Сами разберетесь. Там три блока. Передатчик, приемник и блок питания. И антенну не забудьте снять. В кабине стоит коммутатор управления. Вернусь, проверю. Ключи и плоскогубцы у всех за кабиной с левого борта. Я пошел в штаб и занялся оформлением бумаг. Единственного пока техника отправил найти 4 лага с новыми двигателями и переписать их номера. Через неделю все вылетели самостоятельно, кроме троих молодых. Я разбил людей попарно, с учетом темпераментов, привязанностей на земле. Топлива в полку было немного, поэтому летали поодиночке и парами. А я занялся молодыми, обучая их строем. На 10-й день все изменилось. Немцы начали наступление на Тихвин. Командование флотом приказало перелететь в Борисову Гриву. Опять низкая облачность, а метеорологи дают 4 километра толщину покрова. Трое из 16 никогда в облаках не летали. Связался с Романенко. Он теперь нашей бригадой командует, но одновременно и нашим полком, так как назначенный на его должность человек не прибыл к месту службы. Доложил о намерениях разделить эскадрилью на время перелета. 2 шестерки пойдут над облаками, а 3 зеленых и я пойдем под облаками. Иван Георгиевич помолчал, потом запретил этот перелет. Оставляй молодых в Тихвине. 13 для вас счастливое число. С завтрашнего дня полком командует Ахтинь. Прилетишь, свяжешься с ним. Задача твоей эскадрильи – охрана наших судов и кораблей на Ладоге. Немцы открыли охоту за ними. Молодежь в этих боях лучше не использовать. Подберу вам кого-нибудь. Давай шустрее, Титов. У меня от бригады крохи остались. Надо было видеть обиженные лица 3 сержантов. Мы перелетели в Борисову Гриву. Полет прошел нормально. А вот потом началось. Осень, низкая облачность. У гражданских судов радиосвязи нет. Сюда бы Петри, у которых штурман есть, а тут ты один, у тебя только карта. Немцы использовали Ме-110 и Ю-87, а мы мотались парами, прикрывая фарватер. Свободная охота у них и свободная охота у нас, и все в 200 метрах у воды. Радиосвязь немного выручала, но с ориентированием все равно были большие проблемы. Провел 6 боев, сбитых нет, уходит в облака, и ищи ветра в поле. В начале ноября не вернулся из боевого вылета Литвиненко, зацепил на вираже воду. На Ладоге начался ледостав, и нас, наконец, перевели на отдых, на комендантский аэродром. 8 ноября наши сдали Тихвин, 10 ноября был большой налет на Ленинград. Эскадрилью подняли по тревоге, но мы были в резерве авиации флота. Подняли нас через 40 минут, прикрыть отходящих по топливу. После взлета сразу заметил свалку в районе Линмарканала. Повел туда эскадрилью, успели вовремя. К немцам подходило подкрепление из 809. Мы были выше и ударили с разворота от солнца. Я заметил разрисованный самолет и вцепился в него. Ведомого сбил сходу, а вот немец, с горным пиком на фюзеляже, оказался крепким орешком. В бой на виражах он не втянулся, потянул на вертикаль. А у меня там была связывающая четверка. Когда немец достаточно уверенно оторвался от меня и потерял скорость, его атаковал Володин. Он увернулся и вошел в пике, но за ним потянулась белесоватая полоса. Мессер оторвался и от Володина, но на этой высоте его, на выравнивании, атаковал я, и он вынужден был уйти на вираж. Моя пушка проделала в его левом крыле довольно большую дыру, но он автоматически потянул в правый вираж, я его подрезал и зашел в хвост. 2 коротких СБС, вношу поправку, залп из всего бортового, есть. У машины отлетает хвост, перевожу машину в набор, осматриваюсь и замечаю еще пару, которая решила выйти из боя. Немцы выполняют ножницы, сбивая прицеливание. Нас 12, их 5. Успеваю атаковать ведущего, но рядом проходит трасса ведомого, кручу влево. По ведущему я попал. Немец ведомый не ожидал левого виража и рискнул вправо, затем начал исправлять ошибку и попал под прицел Елисеева, моего ведомого. Теперь уже немец вынужден уходить от трассы. Ваня, возьми его. Я завершил вираж и снова атаковал ведущего. Он, видимо, ранен, потому что отклоняется вяло. Атакую, снизу вверх. Пски распарывают ему брюхо, появился огонь. Иван бьет по ведомому слишком длинными очередями. Делаю ему замечание, но победителей не судит. Мессер взрывается. 3 немца все-таки ушли. На пикировании нам их не догнать. Собираю группу и начинаем качать маятник. Время патрулирования подходит к концу. От Кронштадта появляется наша смена. Обменялись позывными, идем домой. Веду все 12 машин домой. Давно ли из таких вылетов возвращались единицы? Сели в Кронштадте. После приземления нас вызвали в Ленинград, штаб флота. Катер шел до порта к 10-му причалу Линпорта. По дороге зашли в Рамбов. Там в кают-компанию зашел высокий, весь закутанный в камуфляж военный, замотанный в чехол длинной винтовкой. Засунул винтовку между ног и, откинувшись в кресле салона, склонил голову на грудь. Левая рука держала винтовку. Я обратил внимание на пальцы. Они были длинные, как у пианиста, и тонкие, как у девушки. Мы не ели с утра и получили все сухим пайком. Разложили все на столике в кают-компании. Каждый достал, что имел. Я подошел к военному в камуфляжном костюме и попытался тронуть его за плечо. Рука еще не коснулась его, когда я услышал глухой простуженный голос. «Матросик, отвянь, в глаз дам, иди поешь, пехота». «Не хочу, дай поспать». Он повернул голову, и на меня уставились два пронзительно-голубых, с длинными ресницами, чуть влажных глаза, в которых плескалось море, безмерная усталость и полное равнодушие. Я понял, что с нами в салоне сидит девушка-снайпер. Я понимаю, что вы устали, но кусок в глотку не полезет, если рядом кто-то голодный. Через полтора часа ты будешь иметь совсем другое мнение, лейтенант. Я иду хоронить своих родителей. Они умерли от голода, резко прозвучал голос неизвестной девушки. А я ничем не могла им помочь. Я впервые услышал о том, что в городе люди уже умирают от голода. Глядя на ее грязные локти и колени, я понимал, что она только что с позиции на Ораниенбаумском пятачке. У войны оказалось и женское лицо. Я еще раз пригласил ее к столу. «Мы взлетели 4 часа назад, и приглашаем тебя к нашему столу. Бой над Новым Петергофом видела?» «Видела. Сколько наших погибло?» «Все вернулись на базу». Ее глаза вспыхнули и широко раскрылись. «Не ври, такого быть не может. Каждый день видим. Улетают трое, возвращается один. Взлетело 12, и ты видишь здесь 12. 5 сбитых немцев. Мужики, нам не верят. Бой видели, но считают, что нас немцы пощипали. Мы, 13-й авиаполк. Немцам просто не повезло с нами столкнуться. Матрос, иди к столу». Девушка встала, перехватила свою винтовку. Главстаршина Бахметьева, 6-я бригада морской пехоты, командир группы снайперов КБФ. Ребята притихли и удивленно посмотрели на бойца. Она была чуть ли не на голову выше меня. Кроме снайперской винтовки в чехле, у нее не было никаких вещей. Лицо грязное, и только в районе правого глаза грязь была вытерта чем-то. Глаза вспыхнули и потухли. Ребята уступили ей место у стола. «Присаживайтесь, угощайтесь». Михаил достал еще маленькую кружку, продул ее, поставил на стол и плеснул наркомовской водки. «За 5 сбитых получили». Девушка взяла кружку, посмотрела на всех. «Бейте их, ребята, бейте». Хлебнула налитое, и вдруг заплакала. «Она едет хоронить родителей. Капитан первого ранга Бахметьев, писатель, вам не родственник?» Девушка мотнула головой, но сказать ничего не смогла. Еще пуще заплакала. «Это мой отец был», послышалось сквозь слезы. Ее звали Людмила. Доброволец, на фронте с июля месяца, 50 убитых немцев, мы по сравнению с ней щенки, она, воин, не отпустили ее одну, заехали на площадь декабристов, выслушали все от начальства, попросили у них машину и поехали на площадь Репина на квартиру Людмилы, она опоздала на сутки, ее родители уже похоронили на Серафимовском кладбище, проехали туда и постояли немного у свежей братской могилы, вернулись обратно почти в 5 часов. Быстро темнело, мы шли на катере в Кронштадт. В районе Нового Петергофа нас попытались обстрелять немцы. Людмила выскочила на борт катера и разрядила обойму в сторону берега. «Карать их надо, Павел, карать». Я понял, что завтра ее уже не будет. Забрал у нее увольнительную, пообещал морякам с катера буханку хлеба и тушенку, чтоб подождали, добежал до комендатуры, продлил увольнительную Людмилы. Мы увезли ее к себе в полк. В 6 часов 30 минут услышал, что она встала в землянке, встряхнула коптилку из 20 миллиметров гильзы, осмотрелась. После этого присела на край моей койки и долго смотрела на меня. Я открыл глаза и посмотрел на нее. «Спи, еще рано, у нас скоро подъем, я не умру, буду писать, какая у тебя полевая почта. У меня нет родителей, но есть ты. Я пойду, подожди, я тебя провожу, у тебя нет пропуска по Кронштадту». Мы зашли в столовую, я отдал лишний талон, и мы молча позавтракали. Пили какао с молоком и заедали булочкой с маслом. Булочка в рот не лезла. «Ешь, Паша, ты должен их бить, так как вчера, и еще лучше». Она достала карандаш и написала свою полевую почту. Оторвала, по памяти записала мою почту. «Как твоя фамилия?» «Павел». «Титов Павел Петрович». «Пошли, скоро катер на Рамбов, опоздаем». Мы долго целовались у причала, пока катер не дал 3 продолжительных. Людмила перепрыгнула с причала через Лейра, как заправский морской пехотинец. Она и была им. Ее подхватили вместе с винтовкой и отдали ей честь. Снайперов на пятачке все знали в лицо. Господи, какая же она красивая. Нас оставили прикрывать Кронштадт. 4 вылета на баражирование каждый день. Жжем топливо, почти без цели, демонстрируя, что мы на страже. Через месяц объявили об освобождении Тихвина. Приехала Людмила. У нее увольнительная на 2 дня. Я вписал ее фамилию и полевую почту в свою летную книжку месяц назад. Она раскрутила гильзу, которая висит у нее на груди. Там моя фамилия и моя полевая почта. «Я хочу стать твоей женой». Это было первое, что я услышал у причала на морзаводе. Мы пошли в город и нашли ЗАГС недалеко от центральной площади. По дороге Люда рассказывала, что с ней что-то произошло, что тот день не выходит из памяти. Самое противное, я стала бояться смерти. Раньше я выходила на позицию, и мне было все равно, вернусь, не вернусь. Сейчас я долго и упорно маскируюсь, бью 1 раз и срочно меняю позицию. Боюсь умереть и потерять тебя, и попробуй только умереть сам. Я тебе этого не прощу. Мы расписались в городском ЗАГСе Кронштадта, пришли в полк и объявили об этом. Нас поздравил капитан Ахтини, комиссар полка Захаров. От выпивки мы отказались и ушли в мою землянку. Люда зачем-то убралась в землянке, растопила буржуйку, вычистила свою СВТ, вышла на улицу и вымыла руки. Затем вернулась и усадила меня на мою постель. Мне постоянно казалось, что это был сон. Не знаю почему, но ты мне снился каждую ночь. Я поцеловал ее золотую прядку волос. «Не делай этого, я стесняюсь. Господи, какая я дура, ты же мой муж». Она сняла маскировочный костюм, ватник, гимнастерку, осталась в хлопчатобумажной майке, в сапогах и в брюках. Я встал и закрыл на засов дверь в землянку. Буржуйка еще не раскалилась, и в землянке было довольно прохладно. Руки Людмилы покрылись мелкими пупырышками. Ей было холодно. Я накрыл ее шерстяным верблюжьим одеялом. Она легла рядом и задрожала еще больше. «Меня колотит, как в первый раз на позиции», — попыталась улыбнуться Люда. Я промолчал, но поцеловал ее. «Еще, пожалуйста. Я так соскучилась по тебе. Ты получила мои письма?» «Да, я их получала каждый день. Одно потерялось. У нас убили почтальона. Расскажи мне, что было в этом письме. Только то, что я тебя люблю и, как ты и просила, продолжаю бить фашистов. Потуши свет, пожалуйста. Мне очень нравится отсветы из печи». Я задул коптилку и снял гимнастерку. «Только не торопись, мне немного страшно. Понимаю, что ты мой муж, что я люблю тебя, но все равно страшно. Я тебя люблю, маленькая моя. Я выше тебя на 8-10 сантиметров». Она уложила голову на его грудь и сжала своими ладошками его руки. «И что, это тебе мешает?» «Нисколечки. Но мне интересно, насколько это мешает тебе?» Она завозилась с брюками, сбросила сапоги и забралась полностью под одеяло. «У меня есть один большой секрет. Я все это делаю в первый раз в жизни. Но мне все это очень нравится. Я тебя люблю, Павел». Она повернулась лицом ко мне, и наши губы слились в долгом поцелуе. Больше слов не было. Только то, что нас уже не разлучить. К сожалению, это были грезы. В реальности через день Люда ушла на катере в Рамбов, в свою бригаду, и, наверное, в тот же день пошла на нейтралку. Мы летали на штурмовку, вялые и вязкие бои с истребителями немцев, морозы, битва под Москвой. Все это прошло мимо нас, не задев смертельными шипами. На Новый год Людмила сказала, что у нас есть маленькие проблемы. У нее не пришли месячные, а я не знал, где живут мои родители. Я пошел к майору Ахтиню с рапортом о переводе Люды в наш полк. Командир был пьяный, нес околесицу, но рапорт подписал. Люда надулась на меня, хотя я сделал все то, что было нужно. Но ночью я был вознагражден полностью. «Господи, как я соскучилась», — прошептала Людмила мне на ухо. Рано утром меня выдернуло из койки сигнал тревоги. Форсируя не полностью прогретые двигатели, полк уходил в бой. Моя пара пристроилась последней. Затем был долгий и муторный бой с 54-й эскадрой. Немцы подтягивали резервы, мы тоже, но мы знали, что это все отвлекающий маневр. Требовался решительный удар, но сил на него ни у кого не было. Потом начались неприятности. У меня было больше всех сбитых на всем Ленинградском фронте. 14, из них 9 истребителей. Пришлось выступать на фронтовой конференции. Я не узнал комиссара 5-го ЭП, плюс автором письма какой-то девицы, которое я нашел у себя в кармане после первого боя, оказалась его дочь. Два раза какие-то письма приходили, я их рвал, не читая. Изобразить почерк Титова я не мог, отношения совершенно неизвестны. Нафига мне это нужно? Я пошел в отказ, ничего не помню, контузия. Взрыв пушечного снаряда за бронеспинкой, в 2 сантиметрах от головы. Никому ничего не говорил, так как боялся, что спишут по здоровью. Но выкрутиться не удалось. Видимо, у комиссара было прикрытие. Нас арестовали, и меня, и Людмилу. Посадили в ПС-84 и повезли на Большую Землю. У Жихарева мы были атакованы мессерами. Несколько очередей пробило корпус. Были убиты 2 сержанта НКВД, техник самолета. Мы вошли в пикирование. Я вполз в кабину. Оба пилота убиты. Самолет падает. Удалось освободить место командира и сесть за штурвал. Тяну штурвал на себя. Самолет слушается. Выровнялся у самой земли. Мессеры не отстают. Людмила села на место стрелкой и 2 короткими очередями отправила обоих мессеров на землю. Снайпер все-таки. Но бензобаки пробиты. Левый двигатель заклинило. Стабилизатор практически представляет собой мочалку. До линии Волховского фронта 15 километров. А высота 400 метров. Ползу. Чуть ли не деревья цепляю. Перевалил за Лаврова. Тут уже наши и сел на брюхо сразу за линией фронта. Попался на глаза командующему 4-й генералу Мирецкову. Кто-то из убитых вез ему пакет. Доложил, что арестованный лейтенант Титов посадил подбитый транспортник, готов следовать к месту ареста. У тебя с головой, лейтенант, как, все в порядке? Как бы да. Ты из какого полка? 13-й ОПКБФ. Если бы эти бумаги попали немцам, была бы полная задница. Возвращаешься домой, следствие по тебе будет закрыто. Я распоряжусь, чтобы тебе дали У-2. Гаврилов, что там у тебя по лейтенанту? Измена родине. Не помнит никого из своего старого полка. Похоже на амнезию. Вроде бы контузия, но записи в медицинской книжке об этом нет. Лейтенант, контузия была? Да, товарищ генерал, но я ее скрыл. Списать могли. Мирецков подошел ко мне, посмотрел в глаза. Воюй, лейтенант. А это кто? Моя жена. Ее за что? Не знаю, товарищ генерал. Она была снайпером в 6-й БРМП в Рамбове. Сейчас оружейница 13-го ЭП. Это теперь не 13-й ЭП, а 4-й гвардейский ЭП. Товарищ гвардии лейтенант и гвардии главный старшина. Еще раз спасибо, гвардейцы, что посадили самолет. Возвращение не было триумфальным. Мое место уже занято, моя землянка тоже. Ахтиня сняли с должности. Он последнее время много пил и перестал летать. Новый командир, из моего старого 5-го полка. Он меня помнит, я его не знаю. Возвращать меня на должность командира 4-й эскадрильи он отказался. Самолет мне не вернули. Я стал безлошадным. Это совсем плохо. Самолетов нет, а болтающихся без дела летчиков много. Жить нам стало негде. Люда поселилась в землянке оружейницы, крутила ручку машинки, набивая пулеметные ленты. Я бросил вещмешок в землянку 2-й эскадрильи, меня направили туда рядовым летчиком, и пошел в штаб бригады. Романенко и комиссар Иванов выслушали меня, я показал сопроводительное письмо особого отдела 4-й, рассказал о том, что случилось после прилета обратно, и что у меня отобрали самолет. Романенко снял трубку и приказал Михайлову прибыть в штаб бригады. Разговор у них шел на повышенных тонах. Я этого разгильдяя знаю с 40-го года. У него вечно что-нибудь не так, как у людей. То заблудится, то напьется, то драку устроит, то самолет поломает. Он у меня в полку с августа 41-го. Я его командиром 13-й эскадрильи поставил, и не за красивые глаза. У него больше всех сбитых на всем Ленинградском фронте. Самые маленькие потери. С сентября эскадрилья потеряла только 1 человека и 2 самолета. Ты что ж творишь, не успел полк принять, а уже раздербанил лучшую эскадрилью полка, но он же под следствием был. Как я могу ему доверять? Ты вот это читал? Романенко сунул ему в лицо постановление особого отдела об остановке следствия. Мало ли что на фронте может произойти. Не помнит он ничего, что было до 21 июля 1941 года. Отца с матерью не помнит, но летает и бьет фашистов. Не знаю, как тебе, а мне этого достаточно.